мне не интересен весь ваш детский сад. Мне бы дописать куплет и скорее лечь спать. Я такой же, как и ты, не мишень для камер. Тащу на вершину камня своими руками. Моим зрачкам широко на свету. Если бы мог, я бы спросил, куда же нас ведут эти маркетологи, разный товар на полках. И мне не столько интересно, сколько важно, сколько. Устал кричать даже, но я кричал бы громче, повысить бы продажи. Меньше не согласен, а большего не дают. Я застрял тут, я застрял тут. Никаких компромиссов, с меня хватит их. Я чужой среди чужих. Чужой среди чужих. Чужой среди чужих. Будто бы грязь под ногтями. Запуталась в разе меня обратно на нас марктяне. Слова — это просто игра, а я среди чужих своя или наоборот. Ну как там, день добрый, ага, секунды. Разобрать по слогам коленки в синяках нас догнали. Те, кто хочет рассадить свободные мысли по камерам наших. Хотя не, нет наших. Чужие среди чужих в сумме дают запах и кладут на язык кусочек наживы. Будто ранний завтрак заранее на завтра. Мы уснем и видит дозатора снов колет транквилизатор. А мы будто звери, не считая страха, смотреть в глаза и дым еды. Чужой среди чужих людей или запахов. Привет, я чужеродный элемент среди одинаковых атомов. Никаких компромиссов, с меня хватит их. Я чужой среди чужих. Чужой среди чужих. Чужой среди чужих. Меня не понять многим и не подобрать ни пароля, ни логина. Словно я космонавт, но в иллюминаторе видел не землю, а море. Не знал Амура, покуда не пришла. Это тренды на ноги, все рыбы по банкам. Но я никак не мог найти в ней свое море. Зубочисткой встань и плёбен. Все пытаюсь расти и дать корни. Запятая опять не в том текстовом поле. Я третий свет черри томов. Люди часто тычат пальцами. Я не женский, мне не хватает кальция. Я нелеп, как Гулливер в Лилипуте. Чужой, как коммунисты при Путине. Непонятен всем и соответственно этим всем. Я как 7 лет, но никто не может объяснить, почему для других, но как не себе, я закатом мир расцветал. Я летал, но не на свидан. Я писал до людей в стихах, но глаза максимум два стекла. Никаких компромиссов, с меня хватит их. Я чужой среди чужих. Чужой среди чужих. Чужой среди чужих. Никаких компромиссов, с меня хватит их. Я чужой среди чужих. Чужой среди чужих. Чужой среди чужих.